открой же Библию, душа. Ты так сегодня настрадалась. Тебе со всех сторон досталось. Открой же Библию, душа. Испей воды из родника, оставь пути гнилым колодцам. Пусть сердце, замирая, бьется в руках небесного Творца.